Прик Сереже. Ох, намучился я, пока искал Марусь. В общежитии никто ее адреса не хочет говорить. Все какой-то незнакомый народ. А кто знакомый, в кино ушли. А прибежал сюда, не открывают. Ближе друга нет у меня, чем Марусь. Хоть и старше был на 2 класса. Вместе эвакуировались. Меня на вокзале финляндском на прощание в ногу ранило осколком. Я маленький, она еще меньше. Все воду носила мне. И вдруг потерял ее. Вбегает Маруся с кастрюлькой. «Маруся, ну давай пересыпай. Ну что ты на меня так глядишь? Лицо запачкано, что ли?» Юрик: «Эх ты, дитя, дитя, взглядов не понимаешь», — пересыпает черешня. Одна гражданка обиделась, что много беру, а я ей: «Ну можно ли ссориться возле такого радостного продукта? Не пшено ведь». «Ну и мастериться ты, прятаться». «Хорошо, Валя Волобуева дала твой адрес». Маруся: «Валя?» Юрик: «Она». Я спрашиваю: «Как ты живешь?» А Валя: «Сами увидите». Маруся: «Ты теперь кто?» Он, Сережа, кончил школу, не стал держать в вуз, а пошел в геологическую экспедицию коллектором, потом на Камчатку уплыл. Я, говорит, засиделся. «А теперь ты кто?» Юрик: «А теперь я понял, что если так много ездить взад и вперед, изнежишься. Да-да, привыкнешь каждый день новеньким кормиться». «Нет, хватит. Я поступил на электросилу и буду держать в электротехнический на вечернее отделение». Маруся: «И учиться, и работать?» Юрик: «У меня такая идея, что если я себя немедленно не возьму в руки, то выйдет из меня бродяга. Я испугался. Себя потеряешь, тебя потеряешь. Почему в адресном столе нет твоего адреса?» Маруся: «Есть», — хохочет. Юрик: «Смотри, Мария Илютина в Ленинграде не проживает». Маруся: «Зато проживает в Ленинграде Мария Николаевна Орлова». «Ну, что ты отступил, как от призрака?» «Я Орлова, я замуж вышла». «Юрик, ты чего?» Юрик: «Это моя манера радоваться и восхищаться». Сережа: «Вы и есть он?» Маруся: «Да, Сережа». «Можно он будет называть тебя Сережа?» Сережа: «Можно». Юрик: «Поздравляю, Сережа». «Ну, я рад». Маруся: «Еще бы». Юрик: «Очень рад. Если бы ты не замужем была, я пропал бы с досады». Маруся хохочет: «Это еще почему?» Юрик: «Не смейся. Я в тебя влюбился, когда перешел в 8 класс. И на всю мою жизнь. Понимаешь теперь, как хорошо, что ты замужем?» Маруся: «Почему?» Юрик: «Потому что я и сам женился, между прочим». Маруся хохочет: «Ты? Да ты еще мальчик». Юрик: «А ты кто?» Маруся: «А я Мария Николаевна». «Познакомишь с женой?» «А какая она, блондинка или черненькая?» «А зовут как? А где работает? Или она учится?» Юрик: «А вот познакомишься с ней, все узнаешь». Маруся хохочет: «Подумать только, Юрик женат». Юрик Сереже: «Вот всегда так и было». Смеется. «Есть такой закон, еще не открытый наукой. В ребят из своего детдома не влюбляются. Я, бывало, намекаю ей на свою любовь, а она хохочет, а я мучаюсь». Маруся: «Юрик, не барахли». Юрик: «Вот вечно так. Не верила моим мучениям». «Да и правильно. Такие мучения здоровому и веселому человеку только на пользу. Стоишь на вахте, погода беспощадная, камчатская, а вспомнишь Марусю, сразу делается все многозначительно». И на этом кончим. «До свидания, молодые супруги». Марусь: «Как до свидания? Год пропадал, и вдруг». Юрик: «До свидания, друзья, до свидания. Тебе сегодня не до нас. Я не в укор говорю. Сам знаю, что такое любовь. Забыла ты весь мир, притаилась, но не тут-то было. Самый верный из друзей проник к тебе в дом хитростью. Ну, что ж делать? Разве от жизни уйдешь? Разве от нее спрячешься? Никогда. Пожелаю я вам, друзья, вот чего. Пусть случится чудо. Пусть врывается к вам жизнь только так, как я сегодня. С дружбой и лаской, и полными руками. Будьте счастливы. Будь счастлива, сестричка моя, единственная. Маруся целует его. Жалко.